Глава 31. 26 ноября 2010. Анна знакомится с домом на улице Фриден. Мы пришли пешком из Монжа. Она не решается признаться, что дом кажется ей убогим, но я догадываюсь по выражению лица. Кухонные шкафчики моя девочка называет симпотными, а считает уродливыми. Останавливается перед закрытой дверью спальни и выносит вердикт. «Я против». «Коко умерла здесь, в этой комнате, куда ты отказываешься заходить, мама. Я не хочу, чтобы ты покупала этот дом. Найди другой». «Да, ты прожила здесь 2 или 3 безумные недели. Слушала кассеты, воссоединилась с верными дружками и даже с сыном семейства Эте. А теперь пора вернуть эту халупу Луи. Это не дома, какая-то богадельня. У меня, между прочим, скоро появится брат или сестра, и я хочу, приезжая сюда, получать удовольствие». Решит ты выкупить сапожную мастерскую, я бы поняла, она принадлежала Калет. Можно было бы превратить ее во что-нибудь забавное. Но этот дом нет, нет и нет. Она бросает на меня умоляющий взгляд и добавляет. Знаешь что, давай найдем в интернете агентство недвижимости. Пусть нам что-нибудь подберут. Ладно, отвечаю я. Анна бросает на меня недоверчивый взгляд. И ты не разочарована? Нет, потому что ты права. Нужно чаще прислушиваться к своим детям. К своему ребенку. Я улыбаюсь и направляюсь к шкафу с футбольной коллекцией Калет, которую собираюсь забрать в Париж и внимательно изучить от и до. Пока я ее только перелистывала, задерживаясь на фотографиях Эмэ Шавеля. «Когда мы получим кассету из гроба Бланш?» — интересуется Анна. «Понятия не имею». Поль сказал, ее передадут следователю, так что скоро не получится. Он думает, звук считывается? Да. Перед тем, как вложить кассету в руку Бланш, ее упаковали в несколько целлофановых пакетов и обмотали пленкой. Она и через 100 лет будет пригодна к прослушиванию. Фантастика! Самой не верится. Что за кошмар тебе приснился прошлой ночью, мама? Я никогда тебя такой не видела, даже когда папа ушел. Я вынимаю затычку и топчу матрас, выдавливая воздух. Он издает долгую заунывную жалобу. Не хочет, чтобы я съезжала. Левгений Сутковский был рядом с кроватью в нашем номере. Он дышал, то есть нюхал мою кожу. Я чувствовала ветерок на коже. От него пахло мокрой землей. Сначала меня парализовало от ужаса. Я думала, он убьет меня, как свою любовницу и Виктора Саша. Но нет, он кого-то... искал через меня, им владела бездонная печаль, перетекавшая от него ко мне и обратно. Его слезы падали на мое лицо, как капли дождя. Я чувствовала его отчаяние, но не убийственное безумие. Меня разбудил звонок Поля, я с трудом вынырнула из пучины отчаяния и до сих пор с трудом верю, что его не было рядом. Мам, его нашли, прошлой ночью он был далеко. Знаю, но я правда ощущала его присутствие. Мы стоим перед витриной жилищного агентства на улице Жан-Жореса. Читаем объявления, рассматриваем фотографии участков с садами. Анна настаивает на 3 комнатах как минимум. 1 для нее, 2 для Корнелии, 3 для меня. Я вспоминаю дом, который мы смотрели вместе с Антуаном, и уже готова объявить, что нашла идеальное пристанище, но тут в кармане подает признаки жизни телефон. «Он в коме», — не здороваясь, сообщает Поль. Сегодня утром он ушел очень рано, сообщив, что местонахождение Сутковски определили, и его телефон уже много часов пилингуется в одном и том же месте. Конец рассказа. Я хватаю Анну за руку и произношу на одном дыхании. Сутковски в коме. Анна резко оборачивается, глаза у нее размером с блюдца, перезванивает Поль. «Ты уверен, что это он? Этот тип мог засунуть телефон и документы в карман какого-нибудь бедолаги. Это он, Аньес. Сутковски нашли на могиле матери». «Его матери?» «Да». «Где?» «На кладбище в Кальвире». «Почему он в коме?» «Принял 1 кило опиоидов». «Покончил с собой?» «Наверняка никаких следов борьбы не обнаружено». «Мог он быть в Ганьоне прошлой ночью?» «Телефон определился в Кальвире в 3 часа утра». Его бессознательное плавает в океане неопределенного. Небо, над Шапито? Он пролетает над деревней. На центральной площади впритык стоят вагончики. Сегодня вечером отец уехал расклеивать афиши. Он на руках у матери. Она спокойна, расслаблена. Он спит и слышит, как бьется ее сердце. До него доносятся голоса и шум машин. Ему не холодно, но и не жарко. Он в оцепенении, и это ощущение кажется приятным. У него ничего не болит. Он чувствует, дышит, слышит, но выпал из мира. Он впервые останавливается, забывает об осторожности. Зависит от милости окружающих, между жизнью и смертью. Пахнет землей, перегноем, гумусом, который уже 78 лет покрывает гроб его матери. Он не думал, что так точно помнит худший день своей жизни. Готовится увидеть обветшалую заброшенную могилу в углу кладбища, стертую от времени фамилию, от которой остались лишь буквы «Л» и «А» от имени Люба, начало и конец. Он забыл, что заказал роскошное надгробие. Как он мог забыть? Он не различает день и ночь. Теперь он не убийца и не опаш. Просто ребенок, который мог стать похожим на мать, но усвоил отцовский нрав. «Мама, сегодня суббота, 26 ноября, в 10 утра. Заняться все равно больше нечем». «Ладно, согласна». Мы вошли в агентство и записались на 3 просмотра. Выходя из каждого дома, я думаю только о том, который накануне видела вместе с Антуаном, и, наконец, заговариваю о нем с молодой агентшей. «Да, конечно, я его знаю. Таких отреставрированных строений в нашем районе немного. Несколько лет назад я занималась его продажей. Не знала, что он снова на рынке. Не сочтите за нескромность, но кто сделал предложение?» «Антуанетте». Молодая женщина весело смеется. «Тут какое-то недоразумение. Антуанетте владелец. Он может быть продавцом, но никак не покупателем. И я, кстати, не знала, что он решил расстаться с домом». Я сразу звоню Антуану, он отвечает, что очень рад меня слышать. «Мы с Анной сейчас присматриваем дом, тот, что на улице Фриден, мал для нас, и...» «Ладно, я не буду ходить вокруг да около. Тот, который вы показали мне вчера, ваш?» Я раздражена и говорю излишне громко. «Зачем он подал дело так, что дом продается?» «Да». «Вы его продаете?» «Да». «Но я думала, что он не дает мне договорить. Я приеду в Монш в час дня и отвезу туда вас обеих». Теперь вокруг черным-черно. Как в той клетушке в Калюире, где он прятался, когда отец возвращался в усмерть пьяным. Там он чувствовал себя в безопасности. Различает звуки, голоса, мужские. Они говорят о ДНК. О том, что некто уходит все дальше. Он слышит и тут же забывает. Иногда ему приподнимают веко, и свет слепит его. Внутри этого искусственного солнца он замечает силуэт матери, летящий к трапеции, опускающий руки, делающий кувырок и цепляющийся за крепкие мужские руки. Его руки. «Я поймал тебя, мама». Он помнит несколько последних дней, до этого все в тумане. Ощущения, впечатления. Ясно он различает только Аньес, незнакомку, которая связывает его с детской любовью. В Париже он ходил за ней много дней. В последнее она зашла в какое-то здание и вышла оттуда с мужчиной, актером из своих фильмов. Он посмотрел все, но ни один его не впечатлил, ведь она там не играла. Он предпочитает ее интервью. Они зашли в кафе, чтобы поговорить. Он пристроился в углу, откуда мог незаметно за ними наблюдать. Потом Аньес ушла. Спустилась в метро. Он вошел следом за ней в поезд. Она стояла в переполненном вагоне, прислонившись лбом к стенке, вцепившись в поручень, и вдруг расплакалась. Он был так близко, что мог бы до нее дотронуться. Ему хотелось отвернуть воротник ее пальто, вдохнуть запах кожи, вернуть тот аромат. Происходит маленькое чудо. На станции Мадлен вагон дернулся, и его притиснуло к ней. Он уткнулся носом в волосы, сколотые в небрежный пучок. прошелестел извини. Но Аньес не услышала. Не удивилась, что кто-то обратился к ней на «ты». Другие пассажиры занервничали, стали возмущаться, перестаньте толкаться. Ему хотелось, чтобы это мгновение длилось вечно. Заколка расстегнулась, скользнула вниз по воротнику, и он успел поймать ее в ладонь и зажать в кулаке. Он осторожно одним глазом огляделся, никто не обратил на него внимания. Все тяжело дышали, были подавлены, но покорно молчали. Аньес закрыла глаза, прислонилась лбом к стеклу и словно бы задремала. О чем она думала? Почему выглядела такой печальной? Она сейчас была похожа на его мать, когда та жила затворницей в их квартире в Калюире. Он осознал, что никогда больше не подберется к ней так близко, и до Сен-Лазара не открывал глаз и не шевелился. Все это не случайность, и лучшее тому доказательство — запах свежесорванной вербены. Так пахло только от его матери. Кожа Аньес испускала тот же аромат. 4 минуты он был погружен в воспоминания рядом с женщиной, о которой старался не думать, чтобы не разорвалось сердце, потому что она обернулась, извиняясь, пошла сквозь толпу к двери и вышла на следующей остановке. Он остался стоять, сжимая в кулаке заколку. Позже, вернувшись на улицу Аббес, он заметил свет в ее квартире. Было холодно, на улице он заночевать не мог и пробрался на задний двор ресторанчика напротив дома Аньес. Кухонный вентилятор много часов нагнетал горячий воздух, не давая ему замерзнуть. Холод разбудил его в 5 утра, и он укрылся в бистро на улице Лепик, успел выпить кофе, вернулся к дому и увидел, как она садится в такси одна. Этим утром он потерял ее навсегда. Антуан ждет нас на тротуаре. Когда мы появляемся у Монжо, он встречает нас широченной улыбкой. «Почему вы сказали, что ваш дом продается?» «Потому что он правда продается, но только вам с Анной». Мы изумленно переглядываемся и начинаем хохотать. 20:30. Мы сидим в зале ресторана большой шумной компании. Льес, Лина, Эрве и его 16-летний сын, Натали со своей половинкой, Адель и 2 ее дочери, Антуан, Анна и я. Сегодня вечером кормят паэлией и наливают розовое вино. Всем, кроме детей, они инстинктивно сгруппировались в торце стола, о чем-то шепчутся и прихлебывают чай со льдом из стаканчиков. Мы перескакиваем с одной темы на другую, но слова «Сутковский», «Калет», «Бланш», «Свадьба», «Звуковая аппаратура», «Диджей», «Миндальные конфеты для новобрачных», «Ничего религиозного», «Ты выбрала платье», «Публикация объявлений», «Результат матча» — то и дело повторяются. Появляется усталый Поль. Сутковский в реанимации. Ночь он не переживет. Мысленно возвращаюсь к присутствию в номере. Вспоминаю его слезы. Сутковский был там. Он не переживет эту ночь. Как же долго Бланш ждала этих слов. Хочу переспросить у Поля, мог ли монстр быть прошлой ночью в Ганьоне, но он берет стул и садится рядом с Аделью, поцеловав ее в макушку. Этот глубоко интимный жест, на виду у всех, пробирает меня до дрожи и не дает рта раскрыть. Натали не такая трепетная, как я, достает свой блокнот Коломбо. Не волнуйся. Я ничего не опубликую, пока не дашь отмашку. Но все-таки могу упомянуть, что в гробу Бланш лежала кассета. Ты ее прослушал? Чей там голос? Антуан не сводит с меня глаз. Я все время смотрю на Антуана. Я куплю его дом. Ближе к вечеру я пошла к Луи Бертеолю. Анна принимала ванну и слушала Леди Гагу. Луи я впервые призналась, что чувствую. Сказала, кажется, я... Средоточие всей этой истории, но не осталось никого, кто мог бы ответить на мои вопросы. Ни родители, ни Калет, ни Бланш. «На улице Фриден», — говорит он, — «напротив Калет. Живет одна дама. Перейди на другую сторону и постучи в ее дверь. Получишь ответы на все свои вопросы». «Та, что приносит мне супы?» «Вполне вероятно, что она и супчики варит». «Как ее зовут?» «Мадам Убер». Я встречалась с одним Убером, который помнит Сутковский и его дочь. Он работал в мэрии, и его вызывали, когда из зверинца сбежало какое-то животное. Это соседка, дочь месье Убера. Ты знал, что у Бланш в руке была кассета? Накануне похорон Калет отдала мне голубой пластиковый пакет, обмотанный пленкой. Я решил, что это приемничек, чтобы слушать музыку, но спросить не решился. Она попросила положить его в гроб. Калет ведь была далеко не проста и имела массу секретов, даже от меня. Выйдя от Луи, я отправилась прямиком к соседке. Толкнула калитку, постучала, позвала, но никто не откликнулся. Было очень поздно и холодно. Я решила повторить попытку утром, прежде чем уеду в Париж.